Глава 25. Свадебный обряд и лишние гости. Ночью почти не удалось сомкнуть глаз. Как Эйнар не пытался следить за дыханием и восстановить спокойствие, что-то продолжало тревожить нервы. Пару раз он зажигал ярче свет в лампе и вставал, чтобы пройти по комнате. Роксана так уверенно говорила про Коула и его родственную связь с канцлером, которую тот зачем-то тщательно скрывает, что теперь и ему это с каждой минутой казалось все больше похожим на правду. А тот вечно бравый вид и отсутствие самообладания, бешеное рвение заняться делом и от этого легкая придурковатость, что если все это – талантливая игра? Все настолько привыкли к простодушию Коула, что никогда не заподозрили бы в нем врага. Роксана права, что внедрить предателя в самое сердце Ордена Стражей под видом не в меру рьяного ученика Великого Второго Стража – отличная затея. Если это правда так. Эйнар без сил вытянулся на постели, заложил руки за голову и уставился в потолок. Что ж, значит, завтра на рассвете надо быть готовым ко всему. Рассвет наступил плавно. Сначала Эйнар отворачивался от светлеющего неба, не закрытого ставнями. Затем слышал гомон птиц, сидящих в глубоких оконных проемах. Затем всю комнату пронзили длинные солнечные лучи. Эйнар медленно потянулся, чувствуя затекшие, еще сонные мышцы после недолгого сна. Но пора подниматься. Сегодня у него свадьба. От этой мысли в груди вспыхнуло что-то глупо горячее. Свадьба с той, которая не настоящая невеста. И свадьба не настоящая. И кто знает, чем закончится сегодняшний день. Но перед глазами, как назло, вставал образ настоящей Роксаны. Светловолосая, растрепанная, с большими тепло-карими глазами с поволокой и манящими губами ярко-красного цвета. Смешная, дерзкая, чувственная, сводящая его с ума невеста. Обнимая ее вчера, он чувствовал что-то особенное. Невероятную тягу. Даже если все закончится хорошо, ему не хватит сил, чтобы просто дать ей сбежать. И он не может объявить, что она не Эйда Нордис. Если заявит, что невеста подставная, его первого и обвинят во всех заговорах. И попробуй тогда докажи, что ты не причастен к подмене, не знаешь, где настоящая невеста Света и не задумал никакого зла против Императора и Ордена Света. Именно этим все пытались его подставить, заменив Роксаной Эйду. Никто не должен был предположить, что он пойдет на обман, вопреки здравому смыслу. Как и Рокс, вчера он прошел все процедуры перед обрядом, совершил омовение, принял благословение от капеллана. Теперь осталось надеть парадный черный костюм стража и дождаться, когда в зал приведут Рокс. Была бы его воля, забрал бы сам и проводил лично. Но традиции запрещали слишком многое. Если капеллан и закрыл бы глаза на кое-какие нарушения за хорошее отношение к Эйнару, то Марк и даже больше основатель, который наверняка будет пристально следить за происходящим, ошибок не допустят. А вот и капеллан. Круглощекий Ио Фирген, постучав, приоткрыл дверь и почтительно поприветствовал. «Доброго утра, мессир. Вы готовы?» «Разумеется. Все уже собираются в зале. А ты видел Эйду?» «Да, Мел помогает ей подготовиться. Все будет прекрасно, мессир. У вас чудесная невеста. Уверен, вы подходите друг другу». Голос его взвился в привычную патетику. «Ее чистота и невинность будто горят ярким светом, рассеивая тьму вокруг». Эйнар едва не поперхнулся смехом. Знал бы Ирген о чем, вернее, о ком говорит. «Роксана та еще чистота и невинность, с запасом ножей и опасных артефактов, меняющая иллюзии, очаровательная обманщица». «Верно, она такая. Идем». В маленьком темном зале с зажженными свечами вдоль стены в лампах было уже немало людей. На обряд пришли стражи, о которых говорил Марк со своими женами, Патриша, не было только Коула и самой невесты. Все заняли свои места молча, стражи стояли с опущенными капюшонами, как положено по традиции. Лики всех святых смотрели на собравшихся с потрескавшихся фресок. Если в остальных частях замка по мере сил навели порядок, то здесь все оставалось нетронутым, как было сотню лет назад. Капеллан считал, так место сохраняет намоленность и силу. Ничего нового, только чистый свет вера и помощь святых, посредников между людьми и богами. По телу прокатилось нетерпение. Хотелось уже завершить обряд, забрать с собой Рокс и разобраться со всем, что происходит. Но для этого предстоит принять все регалии и обязанности великого первого стража и получить одобрение магистра. Правда, магистр узнает о свершившемся как о факте. Ничего не должно нарушить план. Может приказать задержать Коула. «Приветствуем невесту света, прекрасную Эйду Нордис!» — громко провозгласил капеллан, приглашая в зал Рокс. В сиянии пары сотен свечей черный с белым шелк наряда невесты мерцал особенно таинственно. Эйнар же упрямо всматривался под капюшон, словно ждал, что вместо Роксаны кто-то другой может занять место его невесты. Она рассказывала, насколько уникален рецепт ее зелья и как редка способность создавать максимально точную иллюзию. В Элевисе, по ее словам, было немало умельцев. Здесь же так не мог почти никто. А еще иллюзии не силы тьмы, и среди стражей пока никто не смог распознать подмену. Невеста приблизилась к нему, слегка стянув с лица капюшон, и яркие глаза засияли отблесками свечей. Эйнар узнал бы этот взгляд и под другой маской. Этот взгляд — это выражение чужого лица. Не удержавшись, он улыбнулся и почтительным поклоном поприветствовал Роксану Эйду. «Никаких сюрпризов, да, Эйнар?» — торопливо прошептала она. Эйнар только коротко сжал ее пальцы. Капеллан начал читать торжественное приветствие на самом священном обряде стражей — единении стража тьмы и невесты света. Бесконечным потоком лились слова о том, как важно находить проблеск после соприкосновения с исчадиями зла и как чистота души невесты, а впоследствии жены, способна рассеять сумрак и вернуть стража на путь сияющего света. На словах о том, как священен этот обряд и как сильно оказываются связаны души невесты и стража, Роксана начала заметно нервничать. Даже оглянулась на Эйнара, но он только смотрел на капеллана и пытался мысленно передать ей спокойствие и уверенность в происходящем. «Ради света и мира!» — крикнули хором все стражи. Вышло громко и с раскатистым эхом, которое пронеслось по стенам и высоким сводам зала. Роксана вздрогнула от неожиданности, но никто не обратил внимания. Капеллан, наконец, пригласил к огромной плоской чаше из чугуна. Эйнар коснулся ладони Рокс и повел за собой. «Кровь!» произнес он одними губами. Она кивнула. Капеллан принес ритуальный кинжал с хитрым, изогнутым змеей лезвием. Эйнару еще не приходилось проверять такой на себе, но, говорят, острый. Под настороженным взглядом невесты Эйнар принял кинжал, перехватил за рукоять и поднес к левой ладони, вытянутой над чашей. Небольшой взмах, и из пореза потекла кровь. Пара капель упала в чашу. Роксана смотрела на это с непередаваемым выражением лица. Да уж, даже стало ее жаль. Наверное, в Элевисе нет подобных обрядов. Но она вчера согласилась обойтись малой кровью, а он сделает что-нибудь, чтобы загладить потом эту секундную боль. «Ладно», — пробубнила она себе под нос, решительно схватила кинжал и занесла над своей ладонью. Надрез вышел глубже, и Роксана прошипела с досадой. «Будешь мне за это должен!» «Обязательно!» — кивнул Эйнар. Капеллан подошел ближе, и следовало перестать болтать. Когда две капли крови упали в чашу, Эйнар взял Роксану за ладонь и соединил со своей. Капеллан кивнул, и в чаше ярко вспыхнуло пламя. На этот раз непроглядное черное, которое на глазах меняло цвет, превращаясь в ярко-золотой огонь. Вообще, он обычно равнодушно относился к бесчисленному множеству традиций Ордена. Великий привратник, открывающий и запирающий двери на собраниях, особые жесты, поклоны, слова. Но в этот момент, когда он смотрел на переливающийся перед ними огонь, что-то отозвалось внутри. Кровь у Роксаны была самая настоящая. Он даже не думал, что это будет что-то значить. Может, и не значит на самом деле. Но для него вдруг это оказалось важным. Особенно то, что надо сделать теперь. Эйнар очень осторожно приблизил Рокс к себе, взглянул в глаза под тенью от капюшона и, наконец, стянул его вниз. Снял и свой. Невеста Света отныне будет названа женой, и он должен ее поцеловать, хоть и видит облик той, которую не хочет. Закрыв от чужих глаз собой, он склонился к ее лицу и удержал себя так, чтобы лишь едва коснуться самого краешка бледной линии губ Эйды. Только символ, ничего лишнего. Знак заключения взаимовыгодного союза. Точка в договоре. «Обычно ты делаешь это по-другому», — слегка растерянно отозвалась Рокс и потом насмешливо улыбнулась. «Обычно мое по-другому тебе почему-то не нравится». Эйнар посмеялся про себя, но не время было вести долгую болтовню. Они повернулись к стражам, которые тоже одновременно сняли капюшоны. Общий жест единения и принятие в ряды нового члена братства, жену великого второго стража тьмы, Эйду Нордис. Обведя глазами ряд собравшихся стражей, Эйнар только сейчас понял, что его смущало. Их было больше на одного человека. На одного лишнего сейчас человека. Сердце лихорадочно заколотилось в ожидании начала конца.